Глава третья. В главном морском штабе. После разговора с Муравьевым Невельской окончательно воспрянул духом. Невельской учился в те годы, когда все было подавлено, служил, когда нельзя было стремиться к тому, к чему он стремился, и желать, чего он желал. Он долго скрывал свои цели и желания. Он привык видеть у власти людей, довольных собой, к которым нельзя было обратиться за содействием. Силы давно бродили в нем, но им не было исхода. Он долго был лишь придатком к другим и всегда носил тяжесть на душе, хотя внешне бывал весел, а в службе быстр, исполнителен, и никто бы не подумал, что он лишь ждет иных возможностей. Теперь он мог идти прямой дорогой. Он знал, что ему доверяли лишь потому, что он служил с Константином. Он добыл это доверие ценой чуть ли не 10 лет. И если до сих пор жизнь его шла не так, как надо, и он словно сидел в заперти, то сейчас он как бы выбрался на свободу. У него была цель. Он давно мечтал о ней. Проблема Амура была очень важна. Он давно занимался ею. На то, чтобы желать открытия устьев Амура, у него были еще и другие причины, известные лишь ему. Несмотря на успешное осуществление первой части своих замыслов, сильная озабоченность не покидала его. Многое не удавалось. Дела шли медленно и, в общем, не так, как хотелось бы. Во многом он был неопытен. Но это была озабоченность человека, продвигающегося к цели. На другой день после беседы с генерал-губернатором пролетка капитана остановилась у подъезда Адмиралтейства. Крылья громадного здания тонули в густых клубах морского тумана, видна была лишь желтая сырая стена с низкими тяжелыми дверями. Невельской вошел в одну из них и поднялся в приемную князя Меншикова. Теперь он решил поговорить откровенно. Он чувствовал за собой реальную поддержку Муравьева, который, как видно, готов был действовать и добиваться разрешения на исследование Амура. Невельскому представлялось, что и князь Меншиков не будет против, что это в его интересах. В приемной висели картины, изображающие морские сражения, и портреты великих мореплавателей. Стояли серебряные и бронзовые модели судов с позолоченными парусами. Эти маленькие металлические корабли должны были напоминать посетителю, какой огромный флот, плавающий во всех морях во власти князя. Несмотря на ранний час, в кабинете за большим столом под портретом государя в морской форме сидел Меншиков, прямой и рослый, с густыми седыми волосами и с крупным лицом. Сегодня он казался особенно важным и строгим. Он смотрел на Невельского из-под лобья, словно дул в усы. На этот раз, сидя перед князем, Невельской признался ему во всех своих замыслах. Он сказал, что на Восточном океане наступает оживление, что флоты иностранных китобоев проникают в Охотское море и грабят русские богатства, что американцы, захватившие Калифорнию с ее великолепной бухтой в Сан-Франциско, строят порт на побережье, и что теперь нам пора вернуть Амур, а для этого необходимо исследовать его. Невельской попросил позволения изложить свой план исследования устьев этой реки. «Так вот оно что!» — подумал Меншиков. «Вот из-за чего он так упрямствовал!» Князь терпеливо выслушал моряка. Временами что-то похожее на интерес мелькало в взоре князя, но тотчас же выражение неудовольствия вновь овладевало его тяжелым лицом. «Не успевший еще палец о палец ударить, он мечтает о великих открытиях», — подумал князь. «А ну, скажем ему, господин капитан-лейтенант, за дело. Мы назначили вас не открытиями заниматься, а вести груз на Камчатку. Дело черное дело, так извольте. Ученые замыслы, элитки, Константин, а там народ мри с голоду». Великий князь открыл на днях причину своего неудовольствия. Оказалось, что ему не нравится его новая английская яхта, и он просит заказать другую в Швеции, какую он видел там у короля. Когда Меншиков заговорил с ним о назначении Невельского, Великий князь рекомендовал его, сказал, что подтверждает ходатайство, и тут же написал в морской штаб бумагу, после этого и был назначен Невельской. А теперь капитан-лейтенанта следовало поучить. «То, что вы говорите, хорошо», — небрежно пробубнил князь в усы и, помолчав, добавил строго. «Но пока что надо позаботиться о грузах, которые ожидают в Камчатке и в Охотском порту с большим нетерпением. Транспорт еще не спущен на воду, а вы обольщаетесь надеждами и строите обширные планы. Дай бог», — продолжал он, — «чтобы попали на Камчатку поздней осенью 49-го года, а вам оттуда еще и в Охотск надо идти. А сумма денег ассигнована на плавание транспорта на один год. Раньше, чем за год, еще ни один корабль не проходил из Кронштадта в Петропавловск. Какие ж тут исследования? Кто же будет испрашивать специальные средства?» Невельской пытался возражать. Сказал, что можно обойтись без особых средств. Он и это предвидел. Но Меньшиков не стал слушать. «Прежде всего, вы должны исполнить свои обязанности. Позаботьтесь, чтоб транспорт доставил все грузы вовремя. У вас еще нет судна. Да и об Амуре есть сведения, которые опровергают ваше мнение. И главное...» Эти слова он произнес и за значением, как показывая Невельскому, что знает еще что-то, о чем не хочет или не имеет права говорить. «Есть и особый взгляд на этот вопрос». Невельской не придавал значения подобным намекам, которые приходилось ему слышать всегда, едва заговаривал он о какой-либо исследовательской деятельности. Он был уверен, что ни у Меньшикова, ни у других министров нет никаких сведений, что все их убеждения основаны на пустых вымыслах и донесениях полуграмотных чиновников, а также на страхе перед всем новым. — Устье Амура заперто непроходимыми мелями, — продолжал Меньшиков. — Да, кроме того, возбуждение вопроса об описи Амура повлечет переписку с Китаем, а этому будет противиться граф Нессельроде, — добавил он, видя, что офицер все еще упорствует. — При чем же тут Китай? — воскликнул Невельской. — Нерчинский договор между Россией и Китаем ясно трактует, что земли по Амуру не принадлежат Китаю. — А у нас Альроды свое мнение на этот счет, — перебил его Меньшиков небрежно и насмешливо. — Но это мне не ошибочно, ваша светлость. — Ну вот, поди потолкуйся с Альродом, — хладнокровно ответил Меньшиков. — Какая чушь! Какая чушь! — подумал Невельской. — Рассуждают как богоделки, а не как первые лица империи. Меньшиков смягчился. Он решил все объяснить этому офицеру. «Если спрашивать средства на исследование, то министра иностранных дел обойти нельзя. Он должен просить разрешения государя, а Нессельроде никогда на такую опись не согласится». Невельской хотел возразить, что можно устье реки Амура исследовать совсем без ведома Нессельроде, как бы случайно при описи берегов Охотского моря, но смолчал, полагая, что сейчас не следует заходить далеко и открывая до конца свои замыслы. «Ну что за нелепица!» — с возмущением думал он. «Просить разрешения в Министерстве иностранных дел на производство исследований на русской земле! Какая слепая приверженность букве, форме!» «Так что нечего вам и думать о невозможном!» Как бы утешительно продолжал Меньшиков. «А надо бы нам постараться поскорее снабдить сибирские порты. Транспорт мал. Кажется, не возьмет и половина назначенных туда грузов, а их там ожидают с нетерпением. Спешите с подготовкой парусов и грузов, с подбором офицеров и команды. Вот об этом надо подумать вам в первую очередь, а не об открытиях. Да постарайтесь взять больше грузов. Слушаю, ваша светлость». Дальше пошел разговор о самих грузах. Покинув кабинет князя, Невельской не поколебался в намерении убедить князя в необходимости исследования Амура. Ему казалось, что Меньшиков, хотя и уверяет, что это бесполезно, но сам-то он не может не желать исследования устьев Амура. Он, верно, и противится только из-за того, что после кругосветного путешествия не останется времени, а и спрашивать на это особых средств не хочет из-за размолвки с министром иностранных дел Нессельроде, с которым Меньшиков, как все знали, был не в ладах. К